Над головой блестели звезды, но луна еще не взошла, а Калам двигался в сторону Дженраба. Старая дорога поднималась к вершине холма великанскими ступенями. Прорехи, словно выбитые зубы, темнели там, где обтесанные каменные блоки вытащили, чтобы использовать для строительства в других районах Орлитана. В прорехах рос запутанный кустарник, длинные жесткие корни которого впились в склон холма. Убийца легко скользил среди развалин, пригибаясь, чтобы его силуэт не выделялся на фоне ночного неба, если кто-то вдруг решит посмотреть на Дженраб с улиц внизу. В городе царила странная, неестественная тишина. Редкие патрули малазанских солдат оказались вдруг одни, словно их назначили охранять некрополь, где кроме призраков никого нет. Стражники нервничали и поэтому вели себя шумно, так что Каламу без труда удавалось разминуться с ними на улицах и в переулках. Убийца добрался до гребня и проскользнул между двумя большими блоками песчаника, из которого когда-то была сложена внешняя стена верхнего города. Он остановился, глубоко вдохнул пыльный ночной воздух и посмотрел вниз, на улицы Эрлитана. Цитадель Кулака, которая когда-то служила резиденцией святому Фалахду города, вздымалась темной бесформенной грудой над хорошо освещенным гарнизоном, словно сжатая рука среди россыпи углей. А внутри этой каменной громадины прятался военный правитель из Малазанской империи, стараясь не слышать горячих увещеваний красных клинков и тех малазанских шпионов, которых еще не выгнали из города и не убили. Все оккупационные войска скопились в казарме цитадели, отозванные из дальних фортов, что располагались в ключевых точках на окраинах Орлитана. Цитадель не могла справиться с таким наплывом солдат. Вода в колодце уже отдавала гнилью, а воины спали на камнях надвратной башни под звездами. В гавани две древние фаларские триремы стояли на якоре около малазанского мола, и одна недоукомплектованная рота морпехов удерживала имперские доки. Малазанцы оказались в осаде, хотя пока еще никто не поднял на них руку. Калам разрывался между двумя преданностями. По рождению он принадлежал к покоренным, но по собственному выбору сражался под знаменами империи. Сражался за императора Келленведа и Дассима Ультера и Скворца, и Дуджика Однорукого, но не за Лосиин. Предательство давным-давно разрушило эти узы. Император бы вырвал сердце этого мятежа при первом же движении. Краткое, но жестокое побоище, за которым бы последовал долгий период мира. Но Лосиин позволила старым ранам загноиться, и грядущая бойня лишит дара речи самого Худа. Калам отступил от гребня холма. Перед убийцей раскинулся сложный лабиринт из разбитых плит песчаника и кирпича, провалов в грунте и спутанных кустов. Над черными прудами роились тучи насекомых. Среди них метались летучие мыши и резаны. Рядом с центром вздымались три нижних этажа башни, увитые змеистыми корнями мертвого от засухи дерева на вершине. У основания зияла черная пасть дверного проема. Некоторое время Калам внимательно смотрел на него, затем приблизился. Убийца был уже в 10 шагах от арки, когда заметил внутри отблеск света. Он вытащил нож, дважды постучал рукояткой по камню и подошел к проему. Голос из темноты остановил его. «Не подходи ближе, Калам Мехар!» Калам звучно сплюнул. «Мебра, думаешь, я не узнал твой голос? Гнусные резаны вроде тебя никогда не отходят далеко от своего гнезда, поэтому тебя было так легко найти, а проследить досюда еще легче». «У меня здесь важное дело!» — прорычал Мебра. — Зачем ты вернулся? Чего от меня хочешь? Я был должен услугу мостожогам, но их больше нет. — Ты был должен мне, — заявил Калам. — А когда следующий малазанский пес с горящим мостом на плече меня найдет, он опять потребует долг? А затем следующий, и еще один, и еще? О нет, Кала. Убийца оказался в дверях прежде, чем Мебра успел что-то понять. Метнулся в темноту, безошибочно схватил шпиона рукой за горло. Тот взвизгнул, когда Калам поднял его и припечатал спиной к стене. Убийца крепко держал Мебру, а острие ножа Калама щекотало ямку над грудиной шпиона. Мебра выпустил из рук что-то тяжелое, что прежде прижимал к груди, и сверток с громким стуком упал на землю. Калам и не взглянул под ноги. Он пристально смотрел Мебре в глаза. «Долг», — повторил убийца. «Мебра — человек чести», — прохрипел шпион. «По всем долгам платит, и поэтому тоже». Калам ухмыльнулся. «Ты там руку положил на кинжал за поясом, Мебра. Лучше больше ею не шевели. Я вижу все, что ты задумал. По глазам. Теперь посмотри мне в глаза. Знак чего ты там видишь?» Дыхание Мебры участилось. По лбу заструился пот. «Пощады!» – прошептал он. Калам приподнял брови. «Какая грубая ошибка!» «Нет-нет, я прошу пощады, Калам! В твоих глазах я вижу только смерть! Смерть, Мебры! Я верну долг, мой старый друг! Я много знаю, все, что только нужно знать кулаку! Я могу отдать весь Эрлитан ему в руки!» «Не сомневаюсь», — проговорил Калам, отпустил шпиона и сделал шаг назад. Тот обмяк и сполз по стене. «Но кулак пусть сам выбирает свою судьбу». Шпион посмотрел на него снизу вверх, и в его глазах вдруг блеснула хитрость. «Ты вне закона и совсем не хочешь вернуться в объятия Малазана. Ты вновь человек из семи городов». «О, Калам, да благословят тебя семеро!» «Мне нужны знаки, Мебра. Безопасный путь через Адан». «Они тебе известны». «Символы умножились. Я знаю прежние знаки, и они принесут мне смерть от рук первого же племени, которое меня найдет». «Путь тебе откроет один единственный знак, Калам. На любой тропе в семи городах, клянусь». Убийца отступил на шаг. «Какой знак?» «Ты дитя Дриджны, воин апокалипсиса. Сделай знак вихря, помнишь его?» Калам подозрительно прищурился, но кивнул. «Я видел множество других, новых символов. Что они значат?» «Во всей туче саранчи правдив лишь один», — ответил Мебра. «Как лучше оставить красных клинков в неведении? Пожалуйста, Калам, уходи. Я отдал свой долг». «Если ты меня предал, Адаефон Бен-Делат об этом узнает. Скажи, сможешь ты скрыться от быстрого Бена, когда он откроет свои пути?» Мебра стал бледен, как лунный свет, и молча покачал головой. «Вихрь». «Да, клянусь семерыми». «Не шевелись», — приказал Калам. Не снимая ладони с рукояти длинного ножа за поясом, убийца шагнул вперед, присел и подобрал предмет, который Мебра выронил на землю. Услышал, как шпион задержал дыхание и улыбнулся. «Наверное, это стоит взять с собой в качестве гарантии». «Умоляю тебя, Калам!» «Тихо!» Убийца увидел, что держит в руках завернутую в парусину книгу. Откинул грязную ткань. «Худо в дух», — прошипел Калам. «Из подвалов первого кулака в Арене и в руки орлинского шпиона». Он посмотрел в глаза Мебре. «Сам Пормкваль знает о том, что у него украли предмет, который начнет апокалипсис». Коротышка ухмыльнулся, так что сверкнул ряд острых зубов с серебряными колпачками. «Даже если бы из-под этого дурака выкрали шелковую простыню среди ночи, он бы не узнал. Пойми, Калам, если ты заберешь ее как залог, все воины апокалипсиса будут охотиться за тобой. Священная книга Дриджны вышла на волю и должна вернуться в Рараку, где провидится...» «Поднимет вихрь», — закончил Калам. Древний фолиант в руках вдруг показался ему тяжелым, точно гранитная плита. Переплет из шкуры бхидерина был покрыт пятнами и царапинами, а от страниц из ягнячьей кожи поднимался запах ланолина и чернил из кровь ягоды. А на этих страницах слова безумия, а в священной пустыне ждет Шаик, провидица, обетованная предводительница восстания. «Ты откроешь мне последнюю тайну, Мебра, ту, что должен знать носитель этой книги». Глаза шпиона испуганно распахнулись. «Она не может стать твоей заложницей, Калам! Бери лучше меня, умоляю!» «Я доставлю ее в священную пустыню Рараку», — сказал Калам. «Лично в руки Шаик, и это откроет мне дороги и тропы, Мебра. И если я почую хоть тень предательства, если я увижу у себя на пути хоть одного воина апокалипсиса, уничтожу книгу. Ты меня понял?» Мебра отчаянно заморгал, потому что глаза ему заливал пот. Затем резко кивнул. «Ты должен скакать на жеребце цвета песка, смешав с ним кровь. Ты должен облачиться в красную тилабу. Каждую ночь ты должен оборачиваться лицом к своему следу, вставать на колени, разворачивать книгу и взывать к Дриджне. И все. Больше ни слова, ибо богиня вихря услышит и подчинится, и все следы твоего странствия исчезнут. Ты должен один час ждать в молчании, затем снова заворачивать книгу. Ее нельзя открывать солнечному свету, ибо время пробуждения книги принадлежит Шаик. Сейчас я повторю эти указания». «Не нужно», — прорычал Калам. «Ты и вправду вне закона?» «Тебе мало доказательств?» «Передашь в руки Шаик книгу Дриджны, и твое имя вовеки будут воспевать на небесах, Калам. Предашь наше дело, и при звуках твоего имени станут плевать в песок». Убийца снова завернул книгу в парусину, а потом спрятал ее в складке своей туники. «Наш разговор закончен». «Да благословят тебя семеро, Калам Михар!» В ответ Калам хмыкнул и пошел к двери, не остановившись лишь для того, чтобы оглядеть окрестности. В лунном свете он никого не увидел и выскользнул наружу. Продолжая сидеть у стены, Мебра смотрел вслед убийцы. Он замер, ожидая услышать, как Калам шагает по битому кирпичу, камням и черепкам, но ничего не услышал. Шпион утер пот со лба, запрокинул голову, прижав затылок к прохладной кладке башни и прикрыл глаза. Через несколько минут он услышал поскрипывание доспехов у входа в башню. «Видел его?» — спросил Мебра, не открывая глаз. «Лостара следит за ним», — ответил низкий голос. «Книга у него?» Тонкие губы Мебры изогнулись в улыбке. «Такого посетителя я не ждал. О нет, никак не ожидал такого удивительного гостя. Это был Калам Михар». «Мостажок? Поцелуй тебя, Худ, Мебра. Знаю я, мы бы его зарезали, прежде чем он вышел из башни». «Если бы попытались», — проговорил Мебра, «ты и Аральд с Ластарой уже поили бы собственной кровью жадные корни Дженраба». Кряжистый воин отрывисто хохотнул и пошел внутрь. За спиной у него, как и ожидал шпион, виднелась фигура охранявшего вход Аральда Арпата. Такого высокого и широкоплечего, что он перекрыл собой почти весь лунный свет. Тин Баральта положил руки в перчатках на рукояти мечей у пояса. «Что с твоим первым контактом?» Мебра вздохнул. «Как я и говорил, нам, скорее всего, понадобится еще дюжина таких ночей. Он напуган и сейчас уже, наверное, на полпути к Гдонисбану. Он передумал, как поступил бы на его месте всякий разумный человек». Шпион поднялся и стряхнул пыль с тилабы. «Поверить не могу, что нам такая удача подвалила Баральта». Кольчужный кулак Тина Баральты молниеносно промелькнул в воздухе и врезался в лицо Мебре, так что шипы оставили длинные царапины на щеке шпиона. На стену брызнула кровь. Мебра отшатнулся и прижал руки к разодранному лицу. «Не фамильярничай», — спокойно сказал Баральта. «Ты подготовил Калама, я так понимаю. Дал ему нужные указания». Мебра сплюнул кровь, затем кивнул. «Ты безошибочно сможешь его выследить, командир». «До самого лагеря Шаик?» «Да, но молю тебя, господин, будь осторожен. Если Калам вас заметит, он уничтожит книгу. Оставайтесь на день позади него, может, даже больше». Тин Баральта вытащил из кошеля на поясе кусочек шкуры пхидерина. «Теленок ищет матку», — сказал он. «И находит безошибочно», — закончил Мебра. «Чтобы убить Шаик, тебе понадобится армия, командир». Красный клинок улыбнулся. «Это наша забота, Мебра». Мебра заколебался, глубоко вздохнул, затем сказал. «Я бы хотел только одного, господин». «Ты бы хотел?» «Я нижайше прошу, командир». «Чего?» «Оставь жизнь Каламу». «Раны твои неравномерны, Мебра. Позволь, я приласкаю и другую сторону твоего лица». «Выслушай меня, командир. Мостажок вернулся в семь городов. Он назвал себя воином апокалипсиса. Но пристанет ли Калам к лагерю Шаик? Сможет ли человек, рожденный, чтобы приказывать, подчиняться другому?» «К чему ты клонишь?» «Калам тут по другой причине, командир. Он хотел только получить безопасный проход через Панпотсунадан. Он забрал книгу лишь потому, что это обеспечит ему безопасность. Убийца направляется на юг. Зачем? Мне кажется, это хотели бы узнать и Красные Клинки, и Империя. А такое знание можно получить лишь пока он дышит». «Ты что-то подозреваешь». «Арен». Тин Баральта фыркнул. «Хочет воткнуть клинок в ребра Пормквалю? Мы все благословили бы его за это, Мебра. Каламу плевать на первого кулака. Так что же ему нужно в Аране? Мне только одно приходит в голову, командир. Он ищет корабль, который направляется в Малас. Сгорбившись и потирая пульсирующее болью лицо, Мебра из-под полуприкрытых век наблюдал, как его слова медленно пускают корни в сознании командира Красных Клинков. После долгой паузы Тин Баральта тихо спросил. «Что ты предлагаешь?» Несмотря на боль, Мебра улыбнулся. Словно груда уложенных друг на друга глыб известняка, утес вздымался над пустыней на высоту 400 сажений. Выветренный склон был покрыт глубокими трещинами и расселинами. А в самой большой из них, на высоте примерно 50 сажений над песком, стояла башня. Единственное сводчатое окно чернело на фоне кирпичей. Маппо тревожно вздохнул. «Я никакого очевидного подхода туда не вижу». «Но должен же быть путь». Он бросил взгляд назад на своего спутника. «Ты считаешь, там кто-то живет?» Икарий вытер запекшуюся кровь со лба, затем кивнул. Он наполовину выдвинул меч из ножен и нахмурился, заметив кусочки плоти, которые застряли в зазубринах на лезвии. Диверсы застали спутников врасплох. Дюжина леопардов цвета песка выскользнула из лощины в десятке шагов справа, когда друзья готовились разбить лагерь. Один прыгнул на спину Маппо, вцепился клыками в загривок, разрывая крепкую шкуру трелля когтями. Леопард пытался убить его так, словно Маппо был антилопой. Потянулся к горлу, норовил повалить на землю. Но трель не был антилопой. Клыки глубоко вошли в плоть, однако нашли только мускулы. В ярости трель забросил руки за спину и сорвал зверя с плеч. Ухватив рычащего леопарда за шкуру на шее и бедрах, Маппо изо всех сил стукнул его головой о ближайший валун, так что треснул череп. Остальные 11 бросились на Икария. Маппо отбросил тело леопарда в сторону, резко обернулся и увидел, что четверо зверей уже неподвижно лежат у ног Ягутта-полукровки. Когда взгляд Трелля упал на Икария, Маппо внезапно охватил страх. «Насколько? Насколько далеко зашел Ягг? Благослови нас, Беру, только не это!» Один из зверей вцепился клыками в левое бедро Икария, и Маппо увидел, как древний меч воина рванулся вниз и одним ударом отрубил голову леопарду. Жутковатая деталь, голова еще некоторое время висела на ноге Икария, словно хлещущий кровью бесформенный мешок. Оставшиеся в живых хищники кружили вокруг спутников. Маппо рванулся вперед и ухватился за бешено бьющий хвост. Трель заревел и швырнул рычащего зверя в воздух. Извиваясь, леопард пролетел 7 или 8 шагов, а затем врезался в камень и сломал себе хребет. Для Диверса все было кончено. Он осознал свою ошибку и попытался отступить, но Икарий был неумолим. Глухое клокотание в его горле переросло в пронзительный рев, и Ягг устремился к 5 оставшимся леопардам. Те бросились в рассыпную, но поздно. Хлынула кровь, рассеченная плоть с глухим звуком упала на землю. Мгновение спустя еще 5 тел неподвижно лежали на песке. Икарий резко развернулся, высматривая следующую жертву, и Трель сделал полшага вперед. В следующую секунду пронзительная скорбная песнь Икария затихла, и Ягг распрямился. Каменным взглядом он посмотрел на Трелля и нахмурился. Маппо увидел капли крови на лбу Икария. Жуткий звук исчез. Не слишком далеко. Не успел. А, боги Нижнего мира, этот путь... Зря я, дурак, за ним пошел. На краю остановился. На самом краю. На запах крови Диверса, пролитой столь щедро, придут другие. Спутники быстро свернули лагерь и скорым шагом направились прочь. Перед уходом Икарий вынул из колчана одну из стрел и воткнул ее в песок на видном месте. Под покровом ночи они бежали трусцой. Обоих гнал вперед отнюдь не страх смерти. Куда больший ужас скрывался в том, чтобы убивать. Маппо молился про себя, чтобы стрела Икари оказалась достаточно весомым предупреждением для остальных. Рассвет застал спутников у восточной гряды. За утесами вздымались выветренные горы, которые отделяли Рараку от Панпатсун-Адана. Некое существо не обратило внимания на стрелу и шло по их следу, примерно в лиге позади. Трель почуял его еще час назад. Одиночник. И облик он принял громадный. «Найди для нас тропу наверх», — сказал Икарий, натягивая тетиву на лук. Он вытащил оставшиеся стрелы и прищурился, глядя назад. Всего в сотни шагов мерцающий жар поднимался над песком, словно занавес, и скрывал все вокруг. Если одиночник покажется там и бросится в бой, Яг успеет выпустить полдюжины стрел. Врезанные в их древко пути смогли бы уничтожить даже дракона, но по выражению лица Икария было понятно, что его мутит от одной мысли об этом. Маппо коснулся глубокой раны на шее. Растерзанная плоть воспалилась, горела, по ране ползали мухи. Мускулы пульсировали глубокой болью. Он вытащил из мешка побег кактуса Джигуры и выжал в рану сок. По шее распространилось онемение, позволившее Треллю шевельнуть руками без мучительной боли, от которой его бросало в пот последние несколько часов. Маппо поежился от внезапной прохлады. Сок Джигуры был так силен, что использовать его можно было только раз в день, иначе онемение достигло бы легких и сердца. И мухи слетелись бы на запах в еще большем количестве. Он приблизился к расселине в каменном склоне. Трелли живут на равнинах. Маппо не обладал особыми умениями скалолаза и совсем не был рад предстоящему испытанию. Трещина была достаточно глубока, чтобы поглотить утренний свет солнца, и узкой у основания, едва ли в ширину его плеч. Ссутулившись, Трель скользнул внутрь, и холодный затхлый воздух вызвал у него новую волну дрожи. Глаза быстро приспособились к полумраку, и Маппо разглядел дальнюю сторону расселины в шести шагах впереди. Ни ступенек, ни ухватов для рук. Задрав голову, он посмотрел наверх. Выше расселина расширялась, но стенки оставались гладкими до выступа, на котором, как решил Маппо, стояла башня. Ничего похожего, например, на болтавшуюся веревку с узлами. Заворчав от разочарования, Трель выбрался обратно на солнечный свет. Икарий стоял лицом к пустыне. Стрела на тетиве, лук натянут. В 30 шагах от него покачивался на четырех мощных лапах огромный бурый медведь. Зверь приподнял голову и принюхивался. Одиночник догнал их. Маппо присоединился к спутнику. «Это я знаю», — тихо произнес Трель. Яг опустил оружие и ослабил тетиву. «Обращается», — сказал Икарий. Медведь накренился вперед. Маппо заморгал, потому что зрение на миг помутилось. Он почувствовал вкус песка. Ноздри раздулись от сильного пряного запаха превращения. Трель ощутил инстинктивную волну страха, сухость во рту, от которой стало трудно глотать. В следующий миг обращение завершилось, и к спутникам шагнул человек, голый и бледный, под палящими лучами солнца. Маппо медленно покачал головой. Под личиной одиночник был огромной, мощной горой мышц, но теперь Месрем показался ростом всего в 5 футов, почти безволосым, худым, как кость, узколицым человечком с лошадиными зубами. Его маленькие глазки цвета граната поблескивали среди смешливых морщинок, которые вызвала появившаяся на лице одиночника улыбка. «Маппо Трель, нос мне подсказал, что это ты». «Давно не виделись, мисс Рэмп». Одиночник с интересом рассматривал Ягга. «О да, это было к северу от Немела». «Думается, тамошние девственные сосновые леса тебе больше подходили», — проговорил Маппо, вспоминая те времена. Вольные дни, когда огромные караваны Треллей еще отправлялись в великие странствия. Улыбка исчезла с лица одиночника. «Это точно. А ты, господин, должно быть Икарий, создатель механизмов, а ныне — погибель диверсов и одиночников. Знай, что я чувствую большое облегчение от того, что ты опустил лук. У меня сердце едва не выскочило из груди, когда я заметил, что ты прицелился». Икарий хмурился. «Я не стал бы ничьей погибелью, будь выбор за мной», — произнес он. «На нас напали без предупреждения», — добавил он, но в голосе Ягга прозвучала странная неуверенность. «То есть у тебя не было возможности предупредить это злополучное создание, да упокоится части его души? Я-то уж точно не опрометчив. Единственный мой бич и любопытный нос. Что это за запах смешивается с Маппиным?» — подумал я. «Так похож на ягудский, но чуть-чуть иной. Теперь, когда глаза дали мне ответ, я готов продолжить свой путь по тропе». «Ты знаешь, куда он тебя приведет?» — спросил Маппа. Месрэмб словно оцепенел. «Вы видели врата?» «Нет. Что ты ожидаешь там найти?» «Ответы, старый друг. Теперь позвольте избавить вас от запаха моего превращения и отойти на некоторое расстояние. Пожелаешь мне всего доброго, Маппо?» «Конечно, Месрэмб. И добавлю к пожеланию предупреждение. 4 ночи назад мы столкнулись с Риландарасом. Будь осторожен». Что-то от медвежьей дикости мелькнуло в глазах одиночника. «Я его поищу». Икари и Маппо смотрели вслед человечку, который вскоре скрылся за каменным выступом. «Безумие кроется в нем», — заметил Икари. От этих слов Трель вздрогнул. «В них всех», — вздохнул Маппо. «Подъема я пока не нашел, кстати. В пещере ничего нет». До спутников вдруг донесся неспешный стук подкованных копыт. На тропе, идущей вдоль склона, появился человек на черном муле. Он сидел, скрестив ноги на высоком деревянном седле, и был закутан в изорванную грязную тилабу. Руки, лежавшие на резной луке седла, были цвета ржавчины. Лицо скрывал капюшон. Мул казался странным. Шерсть черная, кожа внутри ушей черная. Даже глаза черные. Ровный цвет ночи нигде не нарушался, если не считать грязи и пятен, похожих на засохшую кровь. Приблизившись, человек покачнулся в седле. «Входа нет», — прошипел он. «Только выход. Час еще не настал. Жизнь, данная за жизнь отнятую. Запомни эти слова, запомни. Ты ранен, светишься от заражения. Мой слуга позаботится о тебе. Услужливый человек с просоленными руками. Одна морщинистая, другая розовая. Осознаешь важность? Еще нет, еще нет. Так редко приходят гости. Но я вас ждал». Мул остановился напротив расселины и бросил на двух странников печальный взгляд, когда всадник попытался распрямить согнутые ноги. При этом человек поскуливал от боли, и, в конце концов, отчаянные усилия нарушили его равновесие так, что, взвизгнув, незнакомец свалился с седла и мешком рухнул в песок. Увидев ярко-алую кровь, которая проступила на ткани тилабы, Маппо шагнул вперед. «Ты сам ранен, господин». Человек извивался на земле, словно полупарализованная черепаха. Ноги его так и оставались скрещенными. Капюшон свалился, открыв большой крючковатый нос, клочковатую тонкую бороденку, лысую макушку, покрытую татуировками, и кожу цвета темного меда. На искаженном гримасой лице сверкнул ряд великолепных белых зубов. Маппо опустился на колени, пытаясь рассмотреть рану, из которой вылилось столько крови. Мощный запах железа щекотал ноздри Треллю. Потом Маппо сунул руку под балахон незнакомца и вытащил открытый бурдюк. Хмыкнув, он посмотрел через плечо на Икария. «Не кровь, краска. Красная охра». «Помоги мне, олух!» — рявкнул человек. «Ох, ноги мои, ноги!» В недоумении Маппо помог человеку распрямить ноги. При этом каждое движение сопровождалось жалобными стонами. Как только человек поднялся и сел, он тут же начал лупить самого себя по бедрам. «Слуга, вина! Вина, чтоб тебя, тупица безголовый!» «Я тебе не слуга», — холодно сказал Маппо, отступая на шаг. «Я не беру с собой вино, когда иду через пустыню». «Да не ты, варвар!» — человек гневно оглянулся. «Где он?» «Кто?» «Слуга, разумеется. Он думает, что возить меня — это его единственная обязанность. А, вот он». Проследив за взглядом человека, Трель нахмурился. «Это мул, господин. Сомневаюсь, что он сумеет откупорить бурдюк с вином, не говоря уж о том, чтобы наполнить кубок». Маппо улыбнулся Икарию, но Яг не обращал внимания на происходящее. Он снял тетиву с лука, а теперь устроился на камне и чистил меч. Продолжая сидеть на земле, человек набрал пригоршню песка и швырнул ее в мула. От испуга зверь заревел, рванулся к расселине и вскоре скрылся в пещере. С натужным стоном человек поднялся на ноги и стоял, покачиваясь. Его руки быстро теребили одна другую, словно от нервного тика. «Так-то, нагрубил гостям», — пробормотал он с неуверенной улыбкой. «Как-то, как-то нагрубил гостям, я имел в виду. Бессмысленные извинения и добродушные жесты очень важны. Нижайше прошу прощения за временное падение гостеприимства. О да, очень прошу. Мои манеры оказались бы получше, не будь я настоятелем этого храма. Послушнику следует подлизываться и скоблить полы, а потом ворчать и жаловаться в компании собратьев по несчастью. Ага, вот, и вот и слуга». Широкоплечий, кривоногий мужчина в черном одеянии вышел из пещеры. В руках он держал поднос с кувшином и глиняными чашами. Лицо его скрывало чадра слуги. В прорези видны были глубокие карие глаза. «Ленивый олух! Паутину видел где-нибудь?» Акцент слуги застал Маппо врасплох. «Малозанский». «Нет, Искарал. Обращайся ко мне по званию. Верховный жрец!» «Не так. Верховный жрец Искарал Прыщ из Тесемского храма тени». «Кретин, ты слуга, а значит, я хозяин». «Вот именно». Искарал обернулся к Маппо. «Мы редко разговариваем», — пояснил он. Икарий подошел к ним. «Значит, это Тесем. Мне говорили, что это монастырь, посвященный королеве грез». «Они съехали», — буркнул Искарал. «Забрали с собой свои фонари, оставили только тени. Умный Яг. Но меня об этом предупреждали, о да. Вы оба больны, как недоваренные свиньи. Слуга приготовил для вас покои, а также отвары целебных трав и корней, лечебные настойки и эликсиры, белый паральт, эмулор, тральп». «Это все яды», — заметил Маппо. «Да ну, неудивительно, что свинья померла. Уже почти пора, не приготовиться ли нам к восхождению?» «Веди», — согласился Икарий. «Жизнь данная за жизнь отнятую. Следуй за мной. Никому не перехитрить Искарала Прыща». Верховный жрец повернулся к склону и гневно прищурился. Маппо не понимал, чего они ждут. Через несколько минут Трель откашлялся. «Твои послушники спустят вниз лестницу?» «Послушники? Нет у меня послушников. Никакой возможности посамодурствовать. Очень печально. Никто у меня за спиной не ворчит и не жалуется. Никакой радости быть верховным жрецом. Когда б не шепот моего бога, я бы вообще это дело бросил. Уж поверьте. И примите во внимание, учитывая все, что я уже сделал и сделаю». «Я вижу движение в расселине», — сказал Икарий. Искарал хмыкнул. «Пхокхаралы. Они тут гнездятся на склоне. Гнусные, писклявые твари. Лезут под ноги и нюхают то одно, то другое. Мочатся на алтарь, гадят мне в подушку. Они мое проклятие. Выбрали меня из всех и... за что? Я ведь даже не освежевал ни одного из них. Не сварил их мозги, чтобы выскребать их ложечкой из черепов во время изысканной, цивилизованной трапезы. Ни силков, ни ловушек, ни яда, но все равно они преследуют меня. За что нет ответа? Я в отчаянии». Солнце опускалось все ниже, и бхокаралы стали смелее. Перелетали с уступа на уступ, цеплялись ручками и ножками за щели и выступы на отвесном склоне и ловили резанов. Маленькие летающие ящерки как раз выбирались из укрытий на ночную кормежку. Маленькие, обезьяноподобные бхокаралы хлопали кожистыми, как у летучих мышей, крыльями, были лишены хвостов, а их крапчатые шкурки отливали рыжевато-коричневым и бурым. Если не считать длинных риссов, лица бхокоралов удивительно напоминали человеческие. Из одинокого окна башни вывалилась и развернулась из мотка веревка с узлами. Крошечная круглая головка высунулась наружу и посмотрела на них. «Разумеется», — добавил Искарал. «Некоторые из них оказались довольно полезны». Маппо вздохнул. Он-то надеялся, что сыщется какой-нибудь чародейский способ подняться наверх. Что-то достойное верховного жреца тени. «Выходит, придется карабкаться». «Конечно нет», — возмутился Искарал. «Слуга заберется наверх, а затем поднимет нас». «Ему потребуется немалая сила, чтобы поднять меня», — заметил Трель. «Да и Икария тоже». Слуга поставил на землю поднос, поплевал на руки и подошел к веревке. Он взобрался по ней с неожиданной ловкостью. Искарал присел рядом с подносом и плеснул вина в три чаши. «Слуга наполовину бхокорал. Длинные руки и железные мускулы. Дружит с ними. Вот, возможно, источник всех моих бед». Искарал взял себе одну чашу и, выпрямившись, указал на поднос. «К счастью для слуги, я такой мягкий и терпеливый хозяин». Он обернулся, чтобы посмотреть, как человек карабкается по веревке. «Быстрей, пес паршивый!» Слуга уже добрался до окна, перелез через подоконник и скрылся из виду. «Дар Амманаса, этот слуга. Жизнь, данная за жизнь отнятую. Одна рука старая, другая новая. Вот истинное раскаяние. Увидите». Веревка задрожала. Верховный жрец проглотил остатки вина, отшвырнул в сторону чашу и заковылял к веревке. «Слишком долго был открыт. Уязвим. Живей, живей!» Он уцепился руками за один из узлов и поставил ноги на другой. «Тяни! Оглох, что ли? Тяни!» Искарал пулей взлетел наверх. «Лебедка», — заметил Икарий. «Слишком быстро, чтобы было иначе». Маппо поморщился. Боль вернулась к плечам. Затем сказал. «Ты ждал чего-то другого, я так понимаю». «Тесси», — проговорил Икарий, глядя, как жрец скрылся в окне. «Храм исцеления, чертог отшельнического созерцания, хранилище свитков и книг, ненасытные монахини». «Ненасытные?» Яг взглянул на своего друга и приподнял брови. «О, да!» «Какое тяжкое разочарование!» «Весьма!» «В таком случае», — заметил Маппо, когда веревка снова упала вниз. «Я думаю, что отшельническое созерцание помутило ему рассудок. Война с бхокоралами и шепотки бога, которого иные и самого считают безумным». «Но здесь есть сила, Маппо», — тихо сказал Икарий. «Точно», — согласился Трель, подходя к веревке. «Когда мул скрылся в пещере, там открылся путь». «Тогда почему же верховный жрец им не воспользовался?» «Сомневаюсь, что мы сможем получить простые ответы у Искарала Прыща, друг мой». «Держись покрепче, Маппо». «О, да». Икарий вдруг протянул руку и положил ладонь Маппо на плечо. «Друг мой». «Да». Яг хмурился. «У меня не хватает стрелы, Маппо. Более того, на моем мече кровь, а на тебе я вижу ужасные раны. Скажи, мы с кем-то дрались? Я ничего не помню». Трель долго молчал, а затем сказал. «На меня напал леопард, когда ты спал, Икарий. Тебе пришлось использовать оружие. Я не думал, что об этом стоит упоминать». Икарий нахмурился еще больше. «И снова», — медленно прошептал он, — «я утратил время». «Ничего ценного не потерял, друг мой». «Иначе ты сказал бы мне?» В серых глазах Ягга отразилась отчаянная мольба. «Зачем бы я молчал, Икарий?»